Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенным и загадочным или совершенно обычным, долгожители или всеми забытым. В этом выпуске об одном из первых средств передвижения. Арзамас представляет «Краткая история вещей», рассказывает археолог Евгений Черленок. Лыжи. Лыжи – это очень важное изобретение, которое позволило человеку передвигаться по снегу, не проваливаясь в него. По своей конструкции лыжи обычно разделяют на две большие группы. Это ступательные лыжи и скользящие. Ступательные лыжи – это вещь, которая для многих из нас с лыжами и не ассоциируется вовсе. Это такие широкие площадки из разных материалов, которые крепятся к подошве и делают эту подошву больше по площади. И таким образом вы можете двигаться по снегу и вот не проваливаться в него. Есть даже специальный термин на русском языке – снегоступы, который используется в обыденном языке. Кроме этого, есть лыжи скользящие. Это лыжи привычной нам формы, вытянутая уплощенная пластина с загнутым носиком. Ну и, естественно, в отличие от снегоступов, на лыжах нужно скользить по снегу. Считается, что самые ранние конструкции были как раз снегоступы. Но, правда, данных по этому поводу у нас нет. Это просто такое общее размышление, поскольку это что-то более простое, чем скользящие лыжи. А вот отчетливые данные о лыжах уже привычной нам формы у нас есть только от довольно позднего времени. Это 4-е тысячелетие до н.э., такая первая настоящая пара лыж. Эти лыжи обнаружены в Швеции. Они имеют одинаковую длину, порядка 2 метров. Такая доска плоская с загнутым кончиком. Очень важно, что вместе с этими лыжами была найдена лыжная палка, причем одна. И важно это вот почему. Дело в том, что на основании данных этнографии и исторических данных мы знаем, что на протяжении фактически всего времени развития лыж люди пользовались одной палкой. А вот использование 2 палок – явление относительно позднее. Этнографы, которые изучают северные народы, даже используют специальный термин «лыжный посох». Смысл здесь такой, что, передвигаясь на этих лыжах, мы используем палку примерно так же, как пешеход использует посох. Ну, есть здесь, конечно, и своя специфика, поскольку на лыжах можно не только ходить, но можно еще и скользить. Скользят обычно по склону, и палка здесь может использоваться для того, чтобы как-то регулировать движение, где нужно тормозить, где нужно использоваться для поворота. К 5-му, 4-му, 3-му тысячелетию до нашей эры относится и еще один очень важный источник по истории лыж – это изображение. Речь идет о петроглифах Северной Финляндии. Петроглифы – это выбитые в скале изображения. Они встречаются в первую очередь на территории Швеции, Норвегии и России. И вот здесь мы сталкиваемся с изображениями первыми лыжников. Но важно даже не только это, а важно то, что петроглифы, они располагаются, как правило, не на вертикальной плоскости, а на плоскости горизонтальной. И древний человек смотрел точно так же, как и мы, на эти изображения сверху вниз. Видимо, это привело его к мысли, что можно вот в этом низу, под ногами, изображать не только людей или животных, а можно изображать следы, которые, собственно, под ногами обычно и находятся. И вот здесь есть следы животных и следы лыж. И это очень важно, потому что мы можем себе представить, каким образом человек передвигался на этих лыжах. И здесь оказывается все странно немножко, потому что на лыжах люди не только скользили, но еще и ходили. Это очень отчетливо видно по этим следам. Эти разные типы передвижения, они использовались в разных контекстах. Ходили в первую очередь в гору наверх и по горизонтали. А вот скользили, естественно, вниз по склону. Рассматривая эти петроглифы, мы вполне можем ответить на вопрос, зачем люди вообще это делали, зачем они передвигались по снегу. Есть, конечно, очевидный ответ для того, чтобы дойти из пункта А в пункт Б. Но изображения показывают, что лыжи изображаются в первую очередь и вообще почти исключительно в контексте зимней охоты. И это не случайно. Дело в том, что люди, которые жили здесь, на севере, они жили в первую очередь за счет продуктов охоты, собирательства и рыболовства. И охоту это не просто можно увидеть, как они охотятся, а можно даже себе ее очень хорошо представить. Потому что мы видим, вначале идут следы животного, ну, предположим, лося. Потом тут появляются следы человека, охотника. Потом вот они доходят до какого-то спуска вниз, следы животного остаются фактически такими же, а охотник начинает скользить, что очень хорошо видно вот по таким длинным-длинным следам, как от лыжни. Потом кульминация, собственно, изображение охотника, который побеждает свою добычу. То есть преследование, потом быстрый спуск и потом такой вот триумф над этим животным. К сожалению, вот эта замечательная группа источников по истории лыж не продолжается все время, то есть не во все эпохи у нас есть такие замечательные изображения, они фактически исчезают во втором-первом тысячелетии до нашей эры или очень сильно меняет свой характер, лыж там особо и не изображают. А вот сами лыжи остаются, и поэтому можем себе представить, что там с ними происходит. И оказывается, что происходит как-то мало чего. То есть, конечно, они меняются от территории к территории, но вот принципиальные изменения происходят довольно поздно, только в середине первого тысячелетия нашей эры. И эти изменения связаны с появлением обшитых мехом лыж. Первая такая лыжа была обнаружена на территории Финляндии, и это, в общем, такое действительно важное изобретение. К нижней части лыж начинают подшивать мех. При этом выбирают такие участки кожи с мехом, которые имеют косые, жесткие волоски, и подшивают кожу таким образом, чтобы она не мешала человеку двигаться, чтобы эти волоски располагались сообразно движению вперед на этих лыжах. Таким образом, лыжи, они лучше скользили по снегу. В первую очередь использовали, ну это даже сложно назвать мехом в полном смысле этого слова, кожу оленя и лося. Причем не просто кожу оленя или лося, а вот нижнюю часть ног, там, где относительно редкий и жесткий волос. И все это очень прочное. Но самое важное заключалось в том, что лыжи не просто хорошо скользили вперед, а они вообще не скользили назад. То есть, если мы начинали забираться в гору на таких лыжах, то вот эти волоски, они упирались в снег и не давали лыжи катиться в обратном направлении, что, естественно, очень облегчало передвижение на лыжах. Кроме этого, там были всякие еще дополнительные достоинства у этих подшитых лыж. Ну, там снег, например, если он был мокрый, то он к этим лыжам не прилипал. Конечно, эти подшитые мехом лыжи, это было очень важное изобретение, и мы это понимаем не только на основании рассуждений общих, но мы это знаем просто по, опять же, данным этнографии, потому что такие подшитые мехом лыжи, они использовались очень широко у разных народов Сибири для охоты, в то время как лыжи, которые мехом не подшивались, использовались для какой-то повседневной деятельности, дойти от одного дома к другому, ну и так далее. И вот дальнейшая история лыж связана с событиями, которые, казалось бы, не очень имеют прямого отношения к лыжам поначалу. Просто дело в том, что в Северной Европе во второй половине первого тысячелетия нашей эры появляются первые государства. Здесь прекращается эпоха первобытности. То есть эти государства появляются и в Скандинавии, и появляются на территории современной России, вот Древняя Русь. И здесь лыжи, конечно, они используются, но вот сам контекст их использования, он, конечно, меняется. Потому что, во-первых, про них вообще не очень много данных, но мы понимаем, что на них охотились, хотя про это обычно не писали, и рисовали это тоже мало. Ну и используются они в таких вот уже государственных делах. Например, спастись от кого-нибудь бегством, от какого-нибудь своего политического соперника. Или на войне пойти в такой лыжный поход. И вот все вот эти вещи, связанные с использованием лыж уже на уровне государства, они стали особенно очевидными и повлияли, вот, в принципе, на историю лыж только в самом конце Средневековья, в начале нового времени. Причем как на территории современной России, так и в Скандинавии. На территории современной России у нас есть хорошие данные про то, что лыжи начинают использоваться в лыжных походах на восток, вначале там до Урала, потом за Урал, до Тихого океана. То есть эти данные, они падают как раз на время территориальной экспансии русского государства. Это 15, 16, 17 века. И получается, что лыжи – это такое очень важное изобретение, которое позволило, в том числе и оно тоже, продвинуться русскому человеку далеко на восток и создать огромное государство. При этом сама конструкция лыж особенно не менялась. Видимо, это было связано с тем, что русские, продвигаясь на восток, сталкивались с коренными народами и перенимали у них способы передвижения по снегу. Там нарты, собачьи упряжки, оленьи упряжки. Ну и, видимо, не было очень насущной необходимости как-то развивать лыжи. А вот на западе, в Скандинавии, здесь тогда же, в конце Средневековья, начале Нового времени, произошло странное такое событие. Здесь поменялась конструкция лыж. Они превратились в такие очень необычные лыжи, асимметричные. Это лыжи, у которых одна лыжа длинная, а вторая короткая. Длинная лыжа крепилась к левой ноге, а короткая — к правой ноге. Ну и, собственно, ехали на этих лыжах следующим образом. Толкались правой ногой, а длинная лыжа, она скорее скользила. Немножко похоже на передвижение на финских санях. Если вы, конечно, толкаете их, а не едете. Финские сани как устроены? Впереди сиденье, там сидит какой-то хороший человек, а вы сами встаете сзади. И там длинные такие полозья, и вы встаете левой ногой на один полос, а правой ногой толкаетесь, и эта вся конструкция едет. Видимо, примерно как-то так же использовались вот эти асимметричные лыжи. Короткой толкаешься, а длинная скользит. И причем длинная на левой ноге, а короткая на правой. Такие лыжи, они очень быстро вошли в быт скандинавских народов и стали использоваться на войне тоже. И вот к XIX веку это была уже такая очень привычная здесь конструкция. И вот тогда же, на XIX век, падает последний серьезный этап в изменении лыж. И он тоже падает на Скандинавию. Потому что здесь лыжи становятся элементом спорта. Появляется лыжный спорт. И это, конечно, очень сильно влияет на облик лыж. И на облик палок, потому что вместо одной палки начинают использовать две. А сами лыжи приобретают более знакомые нам очертания. И это уже такие прототипы современных спортивных лыж. В следующем выпуске о том, без чего штаны могут свалиться.